«Пусти, пусти, пусти». Адъютант Агор пытается сдержать явно эмоционально нестабильную девушку, ведь чуть только он отпускает руки, как она сразу порывается в город. Они из третьего смешанного батальона, находящегося под началом основного военного корпуса. Сейчас они играют важную роль на поле боя, однако его служанка, а также, пусть и весьма молодая любовница, чересчур убивается от горя. Хотя ночной бой вначале продвинул врага сквозь линию фронта за счет эффекта неожиданности, сейчас наша сторона начинает брать вверх. После измотавшего и врагов, и союзников ночного столкновения, явно видна разница между успевшими отдохнуть нашими войсками и всю ночь хлопотавшими над приготовлениями к битве войсками противника. Солдаты врага явно измотаны схваткой, однако наверняка считают, что все идет по плану. Рыцари-копьеносцы атакуют спалившего город врага со спины. Город горит, а отряды кавалерии бросаются на дрогнувшего неприятеля. Достаточная ударная сила, чтобы произвести решающую атаку. А тяжелые всадники, обученные обращению с копьем, пройдут сквозь противника как нож сквозь бумагу. Вот только что-то их нет. Если город пал, то на стене должны были зажечь факелы и повесить знамя Аркланда. Сдерживает их лишь один человек. И за время, которое он нам купил, мы прижмем врага к стене. Не думаю, что он спасется. Чтобы выжить, сдерживая в одиночку 1500 всадников, человек должен быть реинкарнацией то ли божества, то ли дьявола. Но я не дам его жертве пропасть впустую. Победа или поражение зависит от того, успеем мы сломить неприятеля до того, как город сгорит дотла. Правое крыло, вперед. Сосредотачивайте стрелы, поджигайте их. Подпалите противника, осветите поле боя. Скорей, скорей, если мы не успеем, он умрет. Господин Игиль умрет. Битва продолжалась, и горестный плач Селии разносился в ночном небе. 15-2, 153, сражаясь, считать сложно. Копье, застрявшее в боку, уже не вынимается, да и в теле застряли несколько болтов. Нога рассечена и не двигается так, как нужно. Если они сейчас все меня атакуют, то защититься я не смогу, но уже не волнуюсь об этом. Ворота попросту завалены трупами пепоис, и прорваться сквозь них уже невозможно. Простите, мы тоже. Позади меня собрались горожане, вначале я было подумал, что они хотят напасть на меня со спины, но оказывается они хотели помочь, ведь им не будет пощады, если в город ворвется копьеносная кавалерия. Однако от помощи я отказываюсь. Они здесь ничего не могут поделать. Я ведь не зря выбрал узкое пространство между воротами для того, чтобы сдерживать 1500 всадников. Если мы выйдем на открытое пространство, сделать ничего уже нельзя будет. Окрикиваю женщину, что с заплаканным лицом держит какую-то палку. Не волнуйся, иди домой и поспи. Оправлюсь от ран, навещу тебя ночью. Пользуясь тем, что я отвернулся, вражеские воины усиливают напор. Как же неудобно, когда ноги не двигаются. Пронзаю ему горло, затем второму, третьему. М-156, впереди еще много. Гляжу, уже встает рассветное солнце. С городской стены вид, наверное, потрясающий. Центральная армия Эйрих, к победе. Да, солдаты Аркланда бегут с поля боя. Похоже, они дошли до крайней стадии измождения. Начавшись то тут, то там, отступление распространяется по всему войску. Вынужденные сдаться отряды решают отступать собрано. Но я не настолько наивен и некомпетентен, чтобы допустить это. Центральная армия, которая перешла в полную атаку, уничтожает врагов по всему полю боя, преследуя и сминая. Хочется преследовать их по всем правилам, но, взорвавшись во время погони, легко переступить на вражескую территорию. К тому же, есть цели более ценные. Избавившись от основного войска, мы собираемся разбить тяжелую кавалерию. Во время инструктажа отрядов, Селия спихивает Агора с лошади и вскакивает на нее сама. «Следуйте за мной, я отправляюсь на выручку капитана». Никто не верит, что он выжил, но Селия вот-вот рванет за ним в одиночку. Селия, талисман первой кавалерийской роты, ворчунья и выскочка, она, тем не менее, любимица многих. К тому же, позволить девушке под твоим началом умереть, вредит мужской гордости. Вслед за Селией выезжает весь основной корпус. Победить мы уже победили, вот только насколько сладкой нам покажется победа после этого. Что здесь происходит? Копьеносная кавалерия врага разбила лагерь под стеной, перед воротами. Их много, больше тысячи. Войска, которые мы ожидали увидеть прорвавшимися в город, все еще снаружи. Я их не пустил, и я все еще жив. Конница позади меня замечает что-то и ускоряет бег. Кавалерия измотана и стала меньше на 100, А еще они не знают, что основные войска отступили и подкрепления им не видать. Вскоре появляется наша многотысячная пехота, и у встани противника начинается неразбериха. Из-за того, что они разбили лагерь, выстроиться строем у солдат не получается, и они начинают отступать в беспорядке, напарываясь на копья нашей пехоты и падая с коней ей под ноги. Селье бросается к воротам, не бросив и взгляда в сторону битвы. Однако вокруг ворот столько тел, что и взглядом не протолкнешься. Неудивительно, что ее лошадь спотыкается и падает. Чтобы не беспокоиться о лошади, я спешиваюсь и перелезаю через груду мертвых тел, и обнаруживаю его, покрытый кровью, словно краской. Он стоит, опираясь на вражеское копье, как на костыль, сжимая в руке свой драгоценный меч, подаренный ему женщиной, с которой он жил когда-то. Господин Игиль, он стоит, не открывая глаз. Взволновавшись, спешу к нему, но он уже поглаживает бедра Сели, приобняв ее. «Ты стала такой женственной, скоро я за тебя примусь. В такое время вы, как всегда», обнимая мягкие формы девушки, он теряет сознание. Экстра выпуск. Каждодневная жизнь Марии. Незадолго до приказа о выступлении. «Ой, Мити, прости, я расплескала чай. Не вытришь, сама вытирай. Еще и на ковер разлила. Мити, у нас кончился сахар, не купишь? Нечего говорить мне это после того, как я вернулась с покупками. Мити, я хочу примерить новую одежду. Придержи мне грудь, слишком большая, даже обоими руками держать тяжело. Что надо есть, чтобы такая выросла?» Закончив приготовление к ужину и уборку, Мити делает маленький перерыв на кухне, с удрученным лицом жалуясь на госпожу Нонну. «Нонна меня наверняка ненавидит. Что плохого я ей сделала?» «Да нет, Нонна никому не испытывает таких сильных чувств, кроме господина Игиля. Все в порядке, никто не ненавидит тебя, Мити, все знают, какая ты хорошая девочка. Госпожа Мария, вас я очень люблю, а вот госпожу Нонну терпеть не могу, слишком уж она меня не взлюбила. Нонна вообще неплохой человек, только очень уж высокомерная, разве что, сказать ей, что ли. Но сперва следует выкорчевать корни раздора в доме. Мити, сегодня, когда все заснут, не придешь ли в мою комнату?» «Что? Приду, но зачем? Просто приходи», говорю я, и хихикаю. Вот уж она удивится. И вот, наступила ночь. «Доброй ночи, извините, что беспокою так поздно». «Ну что ты, это же я тебя позвала. Ну что, пойдем». Я беру ее за руку, и мы направляемся к комнате Нонны. «Что, если я побеспокою ее в такой час, то она снова наговорит мне всякого?» «Говорю тебе, не беспокойся, приложи-ка ухо к двери». Митя робко прикладывает ухо к двери, а затем руку ко рту, и вся краснеет. «Госпожа Мария, в такой момент, сегодня Нонна удостоилась быть обласканной. В тишине ее стоны слышны, даже если не прикладывать ухо. Думаю, у них пока прелюдия. Если бы они начали по-настоящему, то она кричала бы не так». На удивление, Нонна довольно громко стонет, если не сравнивать с Карлой. «Но зачем я здесь? Хи, Мити, но ты же подглядывала, когда господин меня любил». Мити за секунду становится красной. «Я, это, будешь кричать, нас заметит. Давай-ка хорошенько посмотрим, как ласкают госпожу Нонну». Она возражает, но я уже пускаю в ход свою технику бесшумного приоткрывания дверей. Это будет хорошим опытом. Дверь открывается, и голос Нонны становится громче. «Гляди, вот они соединились. Потрясающе!» Когда она выгибается, кричит еще громче. Теперь она сверху. Как же у нее грудь трясется. «На самом деле, какое-то время назад господин Игиль нас заметил». Я улыбнулась и указала на Мити. «Теперь думаю, они выделываются для нее. О, он ее поднял. А во, и так можно?» Нонна уже замолкла. Нонна только постанывала. Похоже, вот-вот кончит. «Хорошенько гляди, скоро Нонна получит последнюю ласку». Нонна вскрикивает и содрогается в конвульсиях, с силой выгибается и становится безвольно, как кукла. «Вот это сейчас было?» «Да, она достигла пика. Но пока господин Игиль не удовлетворится, ничего не закончится. Он продолжает пронзать безвольную Нонну. Их тела остаются переплетенными. «Сделайте мне ребенка», — лепечет Нонна из забытья. Похоже, она действительно хочет ребенка. Уже вот-вот. Мити сглатывает, но глаз не отводит. Игиль делает так, чтобы в нашу сторону все было видно. Движение останавливается. Сейчас он наполнит ее своим семенем. «Госпожа Мария, вот сейчас, да, сейчас он оставляет в ней свое семя». Игиль потрясающий, ему требуется секунд 30. «А госпожа Нонна в порядке?» «Да, она испытывает наивысшее блаженство». Когда все закончилось, Игиль раскинулся на кровати и заснул. Придя в себя, Нонна ртом почистила драгоценный инструмент господина. Ну вот, разве не мило, как она ему изо всех сил старается услужить? Обычно она саркастична, но в такие моменты, понимаешь, что она лишь обычная девушка. Митя негромко бормочет. Да она лишь прячет свой плохой характер при любимом мужчине. Ты что-то сказала? Нет, ничего. И все же, я боюсь мужчин. Вытворять такое, как ни крути, это чересчур. У меня же там внизу все разорвется. А, но это только у господина Игиля так. У обычных мужчин он в половину меньше. Вот как, да, и семени столько не бывает. Как мужчина, наш господин просто потрясающий. После того, как увидишь прибор господина Игиля, как-то разочаровываешься, увидев его у других мужчин. Похоже, что вскоре мы с Митей окажемся в одной команде. Эй, Мити, ты хотела бы стать женщиной господина Игиля? Спрашиваю я прямо в лоб. Что? Я не знаю, мне немного страшно. Страшно, но не неприятно. Таким ходом он уже завтра сможет ею полакомиться. Господин Игиль не очень любит маленьких девушек, но с тех пор, как Митя сюда попала, она довольно подросла и развилась. Митя переминается и выглядит нетерпеливой. Пока я здесь, она не может заняться кое-чем важным. Ну что ж, я возвращаюсь в комнату, и ты не задерживайся. Да-да. О, и еще, я дам тебе оружие против Нонны. Шепчу что-то на ухо Мите. Не может быть, она сделала такое. А еще потом смеялась над Карлой. Хи-хи-хи. Ну что ж, спокойной ночи. Надеюсь, она подождет, пока я вернусь в свою комнату, прежде чем сбросить нижнее белье. На следующий день, Мити, чай кончился. Разве я не говорила тебе пойти купить? Не говорила. Да и кончился он так быстро, потому что ты его пьешь залпом. Но я не стану топать ногами. У меня есть могущественное оружие. Извините, пожалуйста. Уборка вчера заняла много времени. Уборку ты должна делать каждый день. Таких глупых извинений я не потерплю. Дело в том, что кто-то обмочился. Нонна замирает. Было очень разбрызгано, везде, похоже, помочились из окна, но когда я выглянула, никого не увидела. Покрасневшая до шеи Нонна притворяется, что пьет из пустой чашки. Так или иначе, купи завтра чай, пожалуйста, мне он нужен. И ретируется в свою комнату, игнорируя Карлу, которая комментирует. Что ты ворчишь весь день? Совсем молоко из груди в голову ударило. Победила, я наконец победила. Нанесла этой вредной женщине решающий удар. Похоже, сегодня буду развешивать стирку в прекрасном настроении. Беру корзинку с постиранными вещами, и, крутясь вокруг собственной оси, выхожу в сад. Светит солнце, и я начинаю крутиться быстрее. Ай, врезаюсь и опрокидываю что-то. Корзинка благополучно приземляется, да и стирка не вывалилась, но перед моими глазами опрокинута госпожа Селия. Там же смеется и господин, с которым они упражнялись в фехтовании. Похоже, она упала вперед лицом, когда я столкнулась с ней. Больно. Следи, куда идешь, восклицает Селия, еще не осознавая собственной ситуации. Милая попка, смеется господин, указывая. Да, когда я, падая, потянула за ее штаны, они сползли, открывая нижнюю часть госпожи Селии на всеобщее обозрение. Селия быстро подтягивает шортики и краснеет. Вот-вот, как ты посмела? Как посмела опозорить меня перед господином Игилем? Я тебе это припомню. Она сдерживается из-за господина, но это первый раз, чтобы на меня кто-либо настолько сильно сердился. Час от часу не легче, покой мне только снится. Главный герой, Игиль Хардлет, 19 лет осень, ранг, командует 3-м батальоном Центральной армии. Подразделение, 1-й кавалерийский эксадрон, тяжелая кавалерия, 120 всадников, легкая кавалерия, 20 всадников, десантный отряд, 3-я пехотная рота Чол-Чол-Чол, инженеров Чол, добровольцы Чол, всего Чол, подчиненные, Селия адъютант, Леопольд, денщик и прапорщик, Агор, кавалерийский капитан, Карл, пехотный капитан, Марк, начальник военных инженеров, Кристоф, рядовой, Йогур, набирает добровольцев, оружие, большой меч, копье, амуниция, черный плащ, с проклятием, текущее местоположение, северные территории Аркланда, город Дартон, военные результаты, фортпост противника разрушен, захвачено, 8 деревень, город Дартон, копьеносцы противника отброшены, защита Г. Дартона одним всадником, убито 200 человек, глава 49, война с Арклиндом, часть 6, рушащееся государство и сорванный цветок, дворец короля Гордонии, глубокая ночь, срочное донесение от командира корпуса сэра Эдхарда, о, наконец-то, король отдал приказ будить его даже среди ночи, если придет срочное сообщение от барона Ретхарда. Но в исполнении приказа уже не было особой нужды. Король, будучи поблизости, явился сам. «Прошу меня простить, ваше величество, что тревожу вас в столь поздний час, но от барона Ретхарда пришло». «Отлично, докладывай скорее». Король в нетерпении перебил начавшего было распыляться посла. Лицо правителя окаменело от сильного напряжения. «Слушаюсь». Центральная армия сошлась в ожесточенном бою под городом Даттерн с главными силами севера Аркленда и одержала победу. Враг понес большие потери и был обращен в позорное бегство. «Ао! Победили! Что еще ожидать от сэра Ретхарда?» Министры, высокопоставленные чиновники и представители аристократии дали выход своим эмоциям, словно простые солдаты. «Победили, значит, от отлично». Даже король не смог сдержать охвативших его чувств и устремил глаза к небу. «Мы также понесли ощутимые потери, однако после переформирования войска смогут снова начать наступление на врага, сейчас же отправляя гонца. Пусть передаст, чтобы как можно скорее возобновили наступление». Король самодовольно улыбался. Услышав, что Эйрих выполнил свои обязанности с блеском, правитель ощутил необыкновенный эмоциональный подъем. «Нужно навсегда стереть с карт даже упоминание об этом отвратительном государстве-вредителе, Аркленде». В то же время, Даттерн, одна из комнат во дворец феодального барона, Селье. Похоже, он все же как-то смог выкарабкаться с того света. По комнате разнесся вздох облегчения, а я без сил опустилась на пол. На кровати перед нами спал господин Игель, сэр Хардлетт, герой, защитивший город и убивший в одиночку 200 солдат врага. На его теле нет ни одного живого места. Несколько ран настолько глубоки, что даже задеты внутренности. Я использовал все, что мог, самые лучшие лекарства. Но то, что господин остался жив при такой потере крови, просто чудо. Боги любят его и хранят. Врач лишь развел руками в подтверждение своих слов о чуде. Он скоро очнется, но пусть останется в постели еще какое-то время. Кормите его протертой питательной пищей, смазывайте раны лечебной мазью, и этого будет достаточно. Врач удалился, следом за ним комнату покинули и все остальные, мешавшие полному покою раненого. Подле него осталась только я. Слава Богу! Слава Богу! Я взяла руку своего хозяина и прижалась к ней щекой. В тот день он шутливо похлопал меня по заднице и провел по ней рукой, чтобы я успокоилась. Но я отлично понимала, что та кровь, которой он был покрыт с головы до ног, увы, принадлежала не только поверженным врагам. В попытке оказать хоть какую-то помощь я стащила с него изрубленные латы и ужаснулась увиденному. Из тела господина торчали наконечники копий, стрел, арбалетные болты. «Мне его не спасти», — в отчаянии подумала я. «Если бы мне на глаза попался побежденный враг с такими же ранами, я бы, не раздумывая, добила его одним ударом, чтобы тот не мучился. Но только не этого человека. Я не позволю ему умереть. Я должна была как можно скорее уложить его в постель. Но за воротами все еще кипела битва, и никто не смог бы мне помочь. Отбросив тяжелые доспехи и шлем, я, как смогла, взвалила господина на спину и потащила подальше вглубь города. Мускулистый и крепкий господин был во много раз тяжелее меня самой. Под его тяжестью все мои мышцы нестерпимо болели от напряжения, готовые вот-вот разорваться. Я уже не могла тащить его, но и не могла оставить. Пусть даже у меня оторвутся руки и ноги, я должна как можно скорее перенести его в безопасное место и уложить в постель. Я воспользовалась гостеприимством семьи освобожденных господином слуг и, уложив его в их кровать, позвала врача. Однако лицо пришедшего лекаря, как и лица хозяев до этого, омрачилось при виде господина. Причина была ясна без слов. При таких тяжелых ранах, сколько денег не заплати, какие лучшие средства не используй, господин потерял слишком много крови и вряд ли переживет нынешнюю ночь. Тогда я вышла из комнаты и уселась перед дверьми, словно охраняя их от врага. Там, внутри, я уже ничем не могла помочь. А если бы господин умер на моих глазах, я бы тут же зарубила врача насмерть. Вскоре я услышала, как за дверьми врач начал встревоженно суетиться. Поначалу мне показалось, что он, сделав все возможное, просто собирается присматривать за господином в ожидании неизбежного конца. Но на самом деле, то ли благодаря закаленному в боях телу господина, то ли покровительству богов войны, врачу все-таки удалось обнаружить для него спасительную возможность выжить. Врач сказал, что в столь грязном месте раны господина могут загноиться, поэтому было решено перенести его во дворец местного феодала. «Знаю, с моей стороны грубо так говорить, но грязь и кишащие кругом мыши и паразиты – обычное явление для обычного дома простых горожан. Я собрала самых крепких парней из отряда, таких как Макк, и вместе мы аккуратно донесли господина до его новой чистой постели. И вот я подле него. Если подумать, то с того момента прошло уже целых 3 дня, а я еще ни разу не смыкала глаз. Но если господин умрет, то я сразу же последую за ним, чтобы быть рядом даже в царстве теней. Однако теперь в этом нет нужды. Успокоившись, я уже через несколько мгновений впала в глубокий сон. Арклинд, некое место. Эй, ты слышал? Чего? Вот дурак. Армия Севера проиграла, вот чего. Сам дурак. Северная армия самая сильная в королевстве, да вдобавок ей командует выдающийся полководец, его превосходительство Асрадис. Да точно тебе говорю, вернулись ободранные и со стыду носу не кажут из гарнизона. Да и вернулась едва ли половина из сильнейших тяжело вооруженных рыцарей. Слухи из уст в уста потекли по городам и селам. Правительство Арклинда арестовало несколько человек, распускавших неприятные слухи, и публично наказала их. Но разве только этим можно закрыть народу рот? Не только в деревнях, но и даже в спокойных и благополучных городах среди местных жителей начали распространяться тревожные веяния. Когда недовольство высокими налогами, слишком долгой воинской повинностью и прочим рушит престиж армии, то и королевство начинает рушиться изнутри. Однако сами по себе эти слухи не могли настолько быстро разлетаться по королевству. Этому способствуем мы. Появляясь в местах большого скопления народа, мы распускаем слухи, и затем идем в другой город. Мы, люди, пришедшие с севера, распространяем по Арклинду правду. А что бы ни говорили, в итоге Арклинд все равно победит. Да просто подумай, сколько бы ни воевали, каждый раз возвращались с победой. И что им с одного проигранного боя? Верно, верно. А будете болтать всякое и подначивать против правительства, убьют вас. Всегда так было. Но... несмотря ни на что, оставались люди, все еще верившие в нерушимый прежде авторитет армии Арклинда. И в таком случае, если наша работа не дала результата, то охоту объявляют уже на нас. Эй, смотри, с юга движется армия. Уж не подкрепление ли? Видимо, правду говорят про дела на севере. Для Арклинда вид марширующей с юга армии был явлением обыденным. Оно разве не странно? Разве гарнизоны южной армии расположены не к востоку отсюда, а они, что не могут проводить маневры на юге? Да нет, уж сколько раз я бывал в том городе, да только не видел, чтобы кто-то из гарнизона выходил. Тревожный звук городского колокола резко прервал начинавшийся спор. По какому поводу били в набат? Пожар или нападение оппозиции, или же нападение врага? Их флаг – это не флаг южной армии. Королевство Тария, да быть не может, чтобы они решились перейти границу. С этого дня в течение недели 4 государства, союзная держава Юрист с севера, королевство Стура и герцогство Маград с запада, королевство Тария с юга, объявили Арклинду войну под предлогом того, что его плохое управление привело к страданию народа и нарушению стабильности в регионе. Одно за другим перешли границу Тария и Юрист, находящиеся за рекой Стура и Маград воспользовались начавшимся хаосом и привели свои корабли в портовые города. Эти страны не могли больше выносить тиранию Арклинда. В тыл уже повсеместно ходили слухи о послевоенном восстановлении и раздельном управлении землями под началом Гордонии. И все же, несмотря на то, что сильнейшая армия Арклинда отдавила нам обе ноги, мы нанесли ей решительный ответный удар в Датороне. Победа королевства Гордония, изначально мирного государства, чья военная мощь вызывала сомнения, возродила ее лидерство среди соседних стран. Ранее, что бы ни происходило, Гордония всегда опаздывала к разделу добычи и довольствовалась лишь малой долей, и поэтому сейчас привела в движение все свои силы. Сильнейшая северная армия была разбита, все соседние страны одновременно объявили войну, и сверх того, среди народа одно за другим вспыхивали восстания. И знать, и простолюдины, даже военные не могли не понимать, что крушение и распад королевства Арклинд теперь неизбежен. 5 дней спустя. Датерн. Эй, Селия, уж до сортира я и сам могу дойти. Это запрещено. Вам прописан полный покой, поэтому подниматься с постели нельзя. Смиритесь и воспользуйтесь этим ведром. Смогу ли я испражниться при поддержке девушки? Я через силу попытался подняться на ноги, но все мое тело тут же пронизало нестерпимая боль, заставив отказаться от этой идеи. Селия сразу же пресекла все мои дальнейшие попытки. «Господин Эйгиль, ваши раны откроются. «Прошу вас, ложитесь в постель». Я смирился и покорно лег обратно. Я и раньше получал тяжелые ранения, но вооруженные копьями рыцари оказались далеко не самыми любезными противниками. «Поесть бы чего? Слушаюсь, сейчас же принесу». Силья вернулась с жидкой кашей и с ложечки накормила меня ей. Такую дивную заботу нельзя не отметить. На одной каше без мяса вам нормально не восстановиться. Силья разжевывала твердое мясо и кормила меня им, передавая изо рта в рот. Аналогичным образом она поступила с каштанами и грушами. На самом деле я уже вполне мог все жевать сам, но молчал об этом, чтобы иметь возможность прикасаться к губам девушки. Силья успела вырасти настолько, чтобы уже назваться женщиной, и мое идущее на поправку тело начало настойчиво приподнимать ватное одеяло. «Силья, запрещено!» Девушка изобразила рукой запрещающий жест и вновь уложила меня. «Уже почти неделя прошла, я совсем скоро дойду до предела и лопну. Я слышала, что для того, чтобы извергнуть семя, можно использовать и физическую силу. Позаботьтесь о себе самостоятельно, а о близости с женщиной не может быть и речи. Видимо, не выйдет, Силья слишком серьезно настроена. Попробую попросить Риту. Кстати, я и служанкам дала жесткие указания. Если они помешают выздоровлению господина Игиля, то я ножом вспорю их похотливые промежности». Только Силья могла без стеснения высказать что-то подобное. «Ну что ж, даже если потребовать, мне все равно мягко откажут. Когда ваши раны заживут, вы сможете предаваться разврату сколько угодно, даже с прислугой, я ничего не скажу вам. Если хотите, я найду для вас укромное место в городе. Но пока, пожалуйста, соблюдайте постельный режим. После такой тирады уже ничего не остается. Как только поправлюсь, уж точно выпущу в Силью своего заждавшегося дружка. Наш любитель женщин не меняется, да». Возник в дверях Эйрих, словно все это время прождал за ними. Силья поспешила выйти из комнаты. «Прости, что предстаю в таком жалком виде. Что-то случилось. Его величество приказал вновь наступать. Мы уже полностью закончили переформировывать армию. Выступаем завтра утром. К моему великому сожалению, было решено, что я остаюсь здесь выздоравливать. В моем нынешнем состоянии не может быть и речи о том, чтобы присоединиться к ним. Понятно, что с моим батальоном. Хотели оставить его охранять город, но у других частей слишком большие потери, людей не хватает. Прости, но в этот бой они пойдут под моим командованием. Парни сами, наверное, не прочь воспользоваться случаем, чтобы приумножить свои боевые заслуги. Полагаюсь на тебя. В городе останутся сторожевые отряды для поддержания безопасности. Мда, у нас нет возможности перехватить инициативу и ответить Арклинду контрударом. Даже я знал эту информацию. Армии четырех государств вступили в войну, и сейчас вплотную подступили к столице. Если ввязавшаяся первой Гордания не сможет первой же захватить столицу, то потеряет лицо на политической арене. Что ж, молюсь за нашу удачу. Ты сам скорее вставай на ноги и догоняй нас. Эйрих ушел, и вновь наступили долгие часы тишины. Все, и Эйрих, и Агор, и Леопольд, уехали. Остались только Силья и я. Вы чем-то недовольны? Да нет, ничем, кроме вынужденного воздержания. Силья улыбнулась. Постарайтесь уснуть, я тоже лягу рядом с вами. Эх, я должен как можно скорее поправиться и последовать за Эйрихом. Я сменил одежду на чистую и после этого обнял залезшую под одеяло Силью. Так в обнимку с ней я и стал проваливаться в сон. Однако тут же спохватился, что не добрался до уборной. В результате Силья помогала мне опорожниться. Не стесняйтесь, я вас поддержу. То была еще одна позорная страница человеческой жизни. Поздняя объединенная армия четырех государств и Гордании объявила себя армией усмирения и продолжила наступление по направлению к столице. Войска Арклинда упорно сопротивлялись, но не могли полноценно вести военные действия из-за повсеместно возникающих мятежей, разрушения дорог и проблем с доставкой продовольствия. Особенно остра была нехватка провизии, которую старательно усугубляли мятежники. Из-за этого, когда армия имела все шансы сокрушить войска захватчиков, зачастую она не могла наседать на него, вынужденная лишь мало-помалу продолжать отступление. Даже несмотря на удручающе неблагоприятную ситуацию, Арклинд без потерь среди командного состава продолжал отступать в сторону столицы, кое-как сдерживая на месте наступление противника. Но среди простых солдат, потерявших надежды на помощь, остро нуждающихся в провизии, уже зарождался мятеж. Эти солдаты были закалены долгой воинской службой и особенно упорной муштрой. Только все это делалось ими для того, чтобы, отслужив государству, вернуться в свои семьи, а вовсе не с целью принести в жертву политическим амбициям свою жизнь. Правительство Оркленда, получив вдобавок ко всему еще и восстание внутри армии, отказалось от широкомасштабного развертывания сопротивления. По его приказу все оставшиеся войска заняли столицу и затем, получив помощь и подлечившись, прошлись по окружающим деревням и городам, реквизировали продовольствие, а после подожгли их. Последние 10 тысяч солдат армии Оркленда со всем продовольствием, что им удалось наскрести, укрепились в столице, окруженной войсками противника. Военные действия заглохли, увязнув в осаде. Спустя 2 недели, состояние и мышц, и внутренности вполне нормальное. С такой способностью к выздоровлению опасаться нечего, обнадеживающе резюмировал врач. Конечно, не без помощи лекарств, но тело вновь стало практически таким же, каким было до боя. Разве что шрамы остались на коже, на теле не осталось свободного от шрамов места. Само собой, они будут заметны. Если продолжить лечение, можно ли окончательно залечить рубцы за неделю? В таком случае я уже точно не успею догнать Эйриха, а я не могу себе позволить валяться в постели, когда наши войска уже окружили столицу Оркленда. К тому же, шрамы для такого парня, как я, шрамы – это ордена. По завершении осмотра врача, я повернулся к ожидающим селе и слугам как был, с одним полотенцем, накинутым поверх бедер. Как раны, не загноились? Эти раны – наглядное подтверждение жестокого сражения, в котором побывал господин Игиль. Прояви уважение и не задумывайся о том, есть ли в них гной и грязь. К тому же в этой суровости есть своя притягательная прелесть. Рита положила руку мне на плечо и медленно провела пальцами по изрытой шрамами коже. Из-за почти 3 недель строгого воздержания, мое тело тут же отреагировало на ее прикосновение. Ох ты! Что ж, вижу, во враче больше нет нужды. Я готов. Врач понял, что явно станет лишним в намечающемся действии, и в торопях покинул комнату, а я уже не мог сдерживать свою животную похоть. Я стиснул в объятиях Риту, ухватив ее за грудь, только то была не ласка, а сила, причиняющая боль. Больно. Нет, все в порядке. Забавляйтесь со мной так, как вам угодно. Я впился в ее губы, будто пытаясь откусить их, и в нетерпении запутавшись в одежде девушки, наконец, смог стащить с нее платье и передник. Мой соскучившийся без дела дружок увеличился в разы сильнее обычного, боюсь, с ним теперь сойти и превратиться в ожесточенную животную случку. Маленькие руки обняли меня сзади. Похоже, Селия весьма расстроилась и потому уткнулась мне в спину своим раздраженным лицом. Несомненно, и она поддалась желанию. Селия, которая спасла меня. Селия, которая обо мне так заботилась. Именно ее по выздоровлению я должен приласкать в первую очередь. Рита, выйди-ка ненадолго. Глаза Селии засверкали. Рита кивнула в знак согласия и направилась было к выходу. Но, госпожа Селия ведь еще не готова стать женщиной. Таким жестоким обращением вы ей только навредите же. Это уже не твое дело. Выходи живее. Слушаюсь. Господин Хардлетт, я останусь ждать за дверью на случай, если вам что-то понадобится. Чертовка Рита наверняка знала, что принесет удовольствие моему взору, и нарочито соблазнительно виляя бедрами, вышла из комнаты. Селия угрожающе зашипела на нее словно кошка. Мы уставились друг на друга в опустевшей комнате. Я хотел было сказать что-то, соответствующее ситуации, но понял, что в словах нет необходимости. Похоже, и Селия придерживалась того же мнения. Мы постоянно были вместе с самой первой встречи. За все это время почти не было случая, чтобы ее не было рядом со мной. Иди сюда. Да, я помог девушке избавиться от одежды, и Селия устроилась у меня на животе. Неужто снова советы от Мелиссы? Девушка соблазнительно выгнулась, приглашая меня к продолжению. Однако ее вид вызвал смех, а не желание. Что смешного? Девственницы слишком много думают. Предоставь все мужчине. Мы поменялись местами, теперь уже я нависал над Селией. Я привык к виду голых тел, но сейчас, взглянув на обнаженную девушку, начал беспокоиться из-за разницы нашего телосложения. Из-за долгого воздержания я был полностью поглощен предвкушением, и не задумывался о том, что мой и без того огромный член совсем не войдет, куда должен. Не сдерживайте себя, я наконец-то в полном смысле слова смогу стать вашей женщиной. Ради исполнения этой заветной мечты я готова вытерпеть что угодно. Селия, должно быть, заметила мою нерешительность и шире раздвинула ноги. Вид у нее был вульгарный, но при этом изумительный. Мой дружок, долго терпевший угнетение, изо всех сил намекал поскорее пустить его в ход. «Возможно, я не смогу себя сдержать и быть нежным, как подобает. Если будет не втерпешь, громко кричи, и тогда вы остановитесь. Значит, точно не закричу, даже под страхом смерти». Маленькая Селия закусила простыню, чтобы в самый ответственный момент точно не издать ни звука. Для подготовки ее незрелой дырочки к испытанию, я вошел в нее пальцем, все больше поддаваясь предвкушению. Селия тоже уже потекла. Я устроился у девушки между ног и навис над ней. Селия тут же с улыбкой обвила меня руками и ногами. Я вхожу. Ай! Простыня в зубах Селии не позволяла ей закричать в голос. Но было очевидно, что даже самое начало, вошла только головка, уже приносила ей боль. Ничего не поделать. Однако, когда я уже собрался выйти, Селия протестующе задергала ногами. «Нет, именно сегодня сделайте меня женщиной. Прошу вас, даже если разорвете меня пополам, я так хочу стать вашей женщиной. Разве не вы сами говорили, что не остановитесь, пока я не закричу?» Я глубоко вздохнул. Мои слова, сказанные, чтобы предохранить ее от боли, наоборот, использовали для продолжения боли и жестокости. «Понял, молчу. Тогда приготовься». «Да». Я начал вталкивать свой член в узкую девичью дырочку Селии, наваливаясь на нее всем весом и игнорируя безмолвные крики и судороги внутри. В тишине был даже слышен звук, с которым я растягивал Селию. И вот, наконец, мой дружок достиг ее чистой девственной плевы. «Пожалуйста». Я бросил взгляд на девушку. «Рви скорее», читалось на ее улыбающемся лице. Не задействовав и самую малость своих богатырских сил, я лишь слегка подался вперед, и вот Селия стала женщиной. Я думал, что Селия громко закричит от боли, но вопреки всему она с радостью на лице потребовала поцелуй. Как-то совсем спокойно, засомневался я про себя, продолжая двигать бедрами. Я еще и наполовину не вошел в девушку, но каждое движение в ее узкой глубине уже выжимало меня, словно член зажали в тиски. Как же хорошо, просто прекрасно. Я попытался пальцами ощупать Селию, ее влагалище растянулось настолько, что вот-вот готово было порваться. Тем не менее, она терпела боль и стонала, изображая наслаждение. Через какое-то время активных движений мой дружок начал намекать, что хочет поскорее излить семя в Селию. Он стал еще тверже. Обняв девушку, я принялся двигаться сильнее. С каждым толчком мой огромный член вздымал изнутри живот девушки, до нестерпимой боли растягивая ее дырочку. Но вместо стонов изо рта Селии продолжали выходить лишь признания в любви ко мне и слова удовольствия. Что бы я ни делал с Селией, и кусал ее губы, и жестко входил в нее, и входил нежно, ласкал грудь и промежность, даже вставлял пальцы в ее анус, девушка с выражением счастья на лице просила еще: «Можно я сяду на него сверху?» Селия оседлала меня и принялась энергично скакать на моем дружке вверх-вниз, и мысли не возникало, что она при этом испытывает боль. «Какой большой, господин Игиль, как же мне нравится! Еще, любите меня сильнее!» Я протянул руки к Селии, чтобы помять ее грудки, но, прикоснувшись к ее коже, заметил странное: все тело девушки обильно покрывал холодный пот, и это точно было ненормально. Правда ли она так довольна соитием со мной? Селия заставила саму себя не думать о боли, но ее тело через обильное потоотделение молило о помощи и пощаде. Такая самоотверженная любовь должна была вызывать у меня чувство гордости, но я почти достиг предела и не мог думать еще и о возвышенной стороне наслаждения. Прыгавшая на мне Селия мгновенно остановилась и повалилась на мою грудь. Тело не двигается, почему? Я остановился, чтобы не нанести ее телу непоправимый вред, крепко обнял взволнованную Селию, прижав к своей груди. На первый раз хватит, ты хорошо постаралась, мне очень понравилось, но, вы же еще не получили удовольствия. Нет, то, что ты так постаралась ради меня, само по себе доставило мне наслаждение. Окончить я могу когда угодно, и то была правда. Даже сейчас в полуобмикшем состоянии я начал кончать в девушку. Но все же, просто не двигайся и почувствуй, как я наполняю тебя. Хорошо, сколько угодно. Я обеими руками я крепко держал попку сидящей на мне Селии, чтобы та не дергалась, пока я согреваю ее лоно своей изливающейся мужской силой. Неужели это мой звук? Я удивился тому, с какой громкостью извергалось из меня семя. Мы не кричали в порыве страсти, а оба тихо стонали от удовольствия. Все свое желание, накопившееся за почти 3 недели, я изливал сейчас в только что лишенное девственности разорванное лоно Селии. Мой член ощутимо пульсировал в ее узкой дырочке, Настолько, что я ощущал эту пульсацию своим животом через мышцы живота девушки. Невероятно такое горячее семя господина Игиля. Я счастлива. Я почувствовал, как набухает, наполняясь, живот Сели. Узенькая Селия так плотно обхватила меня внутри, что слишком густое семя не могло пролиться наружу и попадало прямиком в матку девушки. Семеизвержение продолжалось целых 3 минуты. Мой дружок начал довольно обмекать, и из-за этого сперма свободно выходила из Сели, разбрызгиваясь на кровать, пол и стены. Безжалостно растянутая дырочка девушки своим новым размером вызывала определенное беспокойство. Вот это да! Хорошо бы она не стянулась вновь. Специально для размеров господина Игиля. Нет, это тоже не лучший вариант. Я вошел пальцем в раскрытое лоно девушки, и оно быстро сжалось, вновь став маленьким. Отлично, я еще смогу насладиться девственно узкой дырочкой. От такого количества семени, вымазавшего все внутри, в меня будет легче войти. Приласкайте меня еще, не заставляя себя. Под конец Селия почти потеряла сознание. Возьмите меня снова, даже если я от этого умру, возьмите меня. Словно в бреду бормотала она. Доводить до смерти мою женщину? Нет, ведь с этого момента я собираюсь любить тебя снова и снова. Я обнял мокрую от пота Селию и не без удовольствия ощутил сладкий аромат смешавшихся запахов девочки и женщины. Прошу прощения, я вхожу. Рита зашла в комнату после того, как все уже завершилось. Безудержный животный разврат уже был позади, и в комнате царила тихая и спокойная атмосфера. А вот это да. В обычном случае Селия бы кинулась на постороннего словно кошка, но сейчас она без сил посапывала у меня на груди. Россыпь красных пятен на простыне ознаменовали ее совершеннолетие. А я не могу получить и малой толики такого внимания господина. Виноват, но сейчас мне гораздо больше хотелось обнимать спящую Селию, чем приниматься за очередную девушку. Даже почувствовав запах другой женщины, я лишь застонал и сильнее стиснул в объятиях Селию. Я принесла влажное полотенце. Буду рада, если господин Игиль воспользуется им. Измотанная любовной гонкой Селия продолжала потеть. Я постоянно вытирал подобный пот после жаркого сайтия. Но сейчас я почувствовал себя скорее заботливым отцом, чем партнером девушки. Селия не проснулась, несмотря на то, что я орудовал полотенцем по ее коже. Я стер пот в промежности и на груди девушки, и на удивление это не вызвало у меня влечения. Простите, что отвлекаю, но сейчас у меня есть немного свободного времени. Рита, видимо, и так все поняла без слов и послушно отступила. В таком виде она даже немного вызывала жалость. Завтра я очень рано отправлюсь вслед за войсками. Я зайду к тебе в комнату на рассвете. Не забудь открыть дверь. Не вставая с кровати, я вытянул обе руки и погладил попку служанки. Я с улыбкой проводил глазами девушку, разжигшую во мне пламя страсти, а затем, вновь обняв Селию, покорился сну. «Фух, госпожа Рита, а господин Хардлет разве не?» – удивленно спросила снаружи одна из служанок. Видимо, она думала, что и я должна быть все еще вовлечена в жаркие любовные утехи. Госпожа Селия выглядела полностью удовлетворенной. «Мне бы хоть капельку того же, та хрупкая барышня, ага, но господин сказал, что меня он посетит ночью». Служанки возбужденно захихикали. «Но я думала, что господин Игиль не насытен в этих делах, а он удовлетворился одной девчонкой. Разве он уже вымотался полностью?» «Нет, это вряд ли, но...» Я выдержала многозначительную паузу. «Они вдвоем лежат так тихо, а вокруг кровати настоящий хаос. Словно в комнате была оргия, все забрызгано вплоть до потолка. В вечерних сумерках раздавалось столь неподходящее моменту чириканье воробьев. На следующее утро я и Селия закончили подготовку к отправлению и седлали лошадей. Мы выезжали без сопровождения солдат, только вдвоем, с запасными лошадьми, так как скакун Селии мог не выдержать темпа, заданного Шварцем. Нашей целью была осажденная войсками захватчиков столица Арклинда. Город представлял собой крепкую цитадель, способную выстоять ни один неприятельский штурм, так что, думаю, до моего приезда он не успеет сдаться. «Нам действительно не понадобится сопровождение?» – обеспокоенно спросила Селия. Естественно, она понимала, что если мы неожиданно повстречаемся с отставшими войсками, защитить меня она не сможет, поэтому и волнуется. «В случае чего я посажу тебя верхом на Шварца, ни одна лошадь не сможет догнать его». К тому же с легкой Селией на спине Шварц сможет развить гораздо большую скорость. Несомненно, и Шварц насладится ощущением подпрыгивающей на нем попки невесомой Селии. так же, как и я вчера. Я поняла вас. Ой, Селия, как и обычно, проворно вскочила в седло, но тут же ее лицо скривилось от боли. Видимо, после вчерашнего сидеть на лошади ей было уже не столь комфортно, как прежде. Эй, вот, возьми. Я передал девушке захваченную из дворца перьевую подушечку. На ней Селия сидела совсем неуклюже, но кроме нас двоих никто не видел ее вынужденного конфуза. Очаровательный вид засмущавшейся Селии, подложившей подушку под многострадальную попку. Даже жаль, что мы должны были выехать так рано, но нужно немедля отправляться в путь. Удачи на поле боя. Мы пустили коней вскачь под провожающие нас голоса оставшихся в городе солдат и слуг. Уже совсем скоро эта война подойдет к концу. К слову, а где Рита? Даже проводить не вышло, хотя была так влюблена в господина. Не видела ее сегодня. Может, она слегла в шоке от того, что ее с собой не взяли. Одна из служанок в смущении подняла руку. Я заходила в ее комнату. Рита лежала ничком, подняв зад и в беспамятстве только и делала, что повторяла имя господина Игиля. Кстати, она вчера что-то говорила о том, что господин собирался заглянуть к ней ночью. Я занимаю соседнюю с ней комнату. На рассвете меня разбудил шум и стук, словно за стеной сношались дикие звери. Они оба так громко кричали. К тому же, ей так растянули то самое место, что если смотреть сзади, то до самых внутренностей все видно. Служанок разобрала дрожь от безнравственных и одновременно пугающих мыслей о том, насколько же страстна была эта любовь. Имя: Игиль Хардлет, 19 лет, осень. Звание: командир 3 батальонов Центральной армии. Войска: Селия, 1 человек. Итого: 1 человек. Подчиненные: Селия, сопровождающий, Леопольд, подчиненный и стратег, Агор, командир пехотной роты, Карл, командир пехотной роты, Мак, командир инженерных войск, Кристоф, рядовой, Йогур, ответственный за набор добровольцев. Оружие: двойной кратер, длинный меч, копье рыцаря. Амуниция: черный плащ, проклятый, рыцарские доспехи. Текущее местоположение: север Аркленда, город Датаран. Боевые заслуги: уничтожение разведывательных отрядов врага, совместно, захват 8 деревень, города Датаран. В Датаране отражено нападение вражеской тяжелой конницы. В одиночку оборонял Датаран, убил 200 солдат противника. Вот и Селия стала взрослой. Глава 50. Война с Арклиндом. 7.1. Конец. Королевство Аркленд. Столица Аркленд. Ставка карательных войск. Верховный главнокомандующий прибыл. Безумно храбрый командир. Он сам лично обезглавил 200 человек. Великолепный любовник. В ставке главных войск королевства Гордания, которые сейчас осаждали столицу врага, меня и Селию встречали с восторгом. Похоже, сюда уже дошли слухи о моих успехах. С возвращением, командир. Лорд Хардлет, с возвращением. Агор и Ирих тоже пришли меня встретить. Госпожа Серия, спасибо, что позаботились о нем. Да нет, это же естественно. Как-то отношение между вами изменилось. Все не так, как обычно. Я начал разговор с Эйрихом. Твой командир все тот же. Вернемся в строй. Да, что теперь будет с добровольцами? Вместе с теми беглецами из вражеской армии число этой аравы взлетело до небес. Сейчас они формируют одну целую армию под нашим руководством. На данный момент их численность около 20 000 человек. Это 1/10 от населения королевства Аркленд. Таким образом, вряд ли государство сможет остаться стабильным. Можно даже говорить о скором падении власти. Среди них могут быть враги. В этой армии только те, кто еще в ожесточенных боях проявили свою верность, поэтому никакого восстания не может возникнуть в принципе. И к тому же этот город надежен как цитадель, поэтому вряд ли кто-нибудь осмелится напасть или восстать. Армия, которая защищает столицу Аркленд, всего 10 000 человек, но 20-тысячное население города тоже может, так или иначе, противостоять врагу. Наши карательные войска состоят из 40 000 воинов, а вместе с добровольцами 60 000. Наша столица не такая укрепленная, как столица Бельгии, которую мне доводилось видеть, но наши стены могут хорошо защищать. Но даже так, если на нас нападет 60 000 армия, но не факт, что мы устоим, но по крайней мере взятие займет какое-то время. Если у нас будут большие потери, то нестабильные войска добровольцев могут начать дезертировать. Если будет короткая решающая битва, то элита наших войск сможет прорвать оборону противника. Они также смогут выстоять, если ворота будут разрушены. Да, в продолжение я напомню, что на нас нападали несколько раз, но ворота очень толстые и сделаны из железа. Их не берут ни таран, ни стрелы. Послышался странный звук, и я увидел, как огромные камни и горящие куски чего-то летят на нас. А блин, они точно взбесят меня. Они все продолжают обстреливать нас горящими камнями. Интересно, принесет это им хоть какой-нибудь результат? Если посмотреть издалека, то действительно больших возгораний не видно. Створчатые двери домов были нараспашку, похоже, что пожарные работали вовсю. Черт, в том районе находится государственный припас провизии. Если его захватит, то разразится страшный голод. Однако если это произойдет, то все наши люди будут, как в книгах, сражаться до самой смерти. И если наши воины будут голодать, то горожане начнут отдавать им все, даже если им будет грозить смерть. Если так все же случится, столица вымрет и смысла в оккупации уже не будет. Надо подумать об этом получше. Но все же здесь сейчас командует Леопольд. Эйрих засмеялся. Это точно, он справляется на отлично. Но ему не хватает энтузиазма. Он это точно подметил. Хаэм, таким образом, у тебя нет какой-нибудь идеи? С тех пор, как мы последний раз виделись, он практически не изменился, только стал вежливо кланяться. Идей нет. С моей стороны не было никаких указаний, поэтому все это время ждали вашего возвращения. У моих сопровождающих и солдат нет права давать указания главнокомандующим. Хоть Эйрих и разрешил, его окружение вряд ли последовало совету. Действительно, если я сам не скажу, ничего не сдвинется с места. Основная цель заключается в том, что мы не должны изменить стратегии, которой все это время следовали. Надо сконцентрировать силы у одних ворот и там совершить прорыв. Потом, заняв позиции, быстро принять решение о дальнейших действиях. Однако вплоть до сегодняшнего дня мы совершали и ночные вылазки, и градом обстреливали их из арбалетов, но это все было не очень удачно. Я слышал, что они понесли очень маленькие потери. Есть два проблемы. Первое – это возможная атака врага на территории вокруг главных ворот, которая ничем не скрыта. Вторая проблема – это их крепкие ворота, которые даже таран не берет. Как же раздражает, что даже если армия прорвется через оборону врагов, это тупые ворота невозможно выломать. Действительно, даже если использовать наш таран с резаком Dual Critter, железо и камни вряд ли получится разрезать как масло ножом. Или же разрежем, попробовать что ли? Замолчите все, сейчас мы все пойдем на смерть. Стоило мне только произнести этот, как Серия сразу замолчала. Как же она вкусно пахнет. Стоило мне только лишить ее девственности, как она сразу начала вести себя как женщина. В последнее время в ясные дни ветер дует с запада на восток. Когда в западной части города полыхает большой пожар, то сюда приносит запах гари и дыма. Понятно, возможно ли провести атаку, скрыв наши силы в этом дыму, но в то же время разве мы не выдадим себя этим? Наверное, ты прав. Однако мы, коалиционная армия, которая не может ни толком договориться друг с другом, не провести операцию как следует. Фронтальная атака тут лучше всего подходит. Бывает ли дым настолько сильный, что сможет скрыть от врага целую армию? Нет, пустая затея. Предлагаю использовать это. Леопольд указал на корзину. В ней лежали красно-черные дрова и просто гигантские гусеницы. Фу, Селия терпеть не могла насекомых и грызунов, поэтому сразу отпрыгнула в сторону. Гусеницы были размером с кошку, а бесчисленное количество волосинок на их телах непрерывно шевелились. Вы хотите закидать врага этими гадкими гусеницами? Эти дрова из дерева на роль. Если дотронетесь до них, то отравитесь. А эти гусеницы называются гугуриль. Ну и да, как вы могли заметить, они ядовитые. Очень ядовитые. Я и не заметил, как за доли секунды Серия вышла из комнаты. Я бы тоже не хотел к ним приближаться. Если мы сожжем эти дрова и насекомых, то дым станет ядовитым. Конечно, я не думаю, что мы сможем их так убить, но если хотя бы глаза и горло будут першить и чесаться, они не смогут стрелять из арбалетов и катапульт. Хорошая идея, но если ветер подует в нашу сторону, то мы все надышимся этой гадости. Это хорошо подойдет, чтобы задержать их. Но дальше ворота. Лорд Хардрид, воспользовавшись удачным моментом, вы совершите прорыв и выломаете ворота. Шутка, шутка. После последней нашей атаки я получил сведения от солдат, которые смогли приблизиться к воротам замка. Ворота сделаны очень добротно. Сколько ни тарань их, они и на миллиметр не сдвигаются. Он и шутит, и говорит серьезные вещи с одинаковым выражением лица. Ну так вот, они рассказывали, что подъезд к воротам покрыт каменным настилом, Но есть места, где землю покрывает только застывшая лава. Так если мы сможем содрать каменный настил, то там окажется земля, всего где-то 1 метр. Если дальше прокопать на 2-3 метра, то мы сможем тайно проникнуть за ворота через получившуюся дыру. Рыть проход прямо на глазах у противника. Не знаю, может, если еще держать щиты над головой, враги не сразу поймут, что мы делаем. То ли тараном собираемся выламывать стену, то ли копать проход. Надо, чтобы хотя бы несколько человек преодолели ворота и открыли их изнутри. Конечно, получится так, что небольшое число наших солдат окажется прямо перед врагами и поэтому подвергнутся жесткой атаке. Но если кто-нибудь из них найдет в себе храбрость сразиться с противником и открыть ворота, то мы вмиг повергнем местного правителя. Я в любом случае за. Мы только залечили наши раны, но, похоже, придется опять вступить в смертельный бой. Хорошо, я все передам Эйриху. В этой ситуации нам ничего другого не остается. Поступим, как ты предложил. Все приготовления уже практически завершены. Я к вашим услугам в любое время. У него точно есть талант. То, что он нашел и собрал эти дрова и гадких гусениц. А-а-а, женский крик. Это может быть только Селия. Я в панике выбежал на звук. Селия каталась по земле. Причиной были уже известные гусеницы. Все насекомые были собраны в большой деревянный ящик, который поставили в безлюдное место. Чтобы лучше их спрятать, на ящик накинули ткань, а Селия взяла и села прямо туда. Лорд Айгиль, жжется. А-а-а, она подползла к моим ногам. Плачущая и стонущая Селия застыла у моих ног. Пусть причиной и были гусеницы, я даже немного возбудился. Селия, они вонзили свои волоски тебе в попу. Что? Нет. Где? Вытащи из скорей. Она водила руками по своим бедрам, но на самом деле волоски не прошли через ткань насквозь. В нее ничего не вонзилось. Пойдем под этот тент, я там тебе все вытащу. Селия, которая послушно пошла за мной, разделась ниже пояса и вскоре до нее дошло. Вы меня обманули. В таком месте, да и мы только сюда приехали, в такое время. Даже если что-то за это время случится, Эйрих должен все уладить. Наверное, ее боль после первого опыта с мужчиной уже прошла. А-а-а, я подошел к ней сзади, вставил в ее маленькую попку свой член. Когда я начал двигаться, она, несмотря на всю мою аморальность, тихо постановала от удовольствия. Следующий день, раннее утро, уже скоро встанет солнце. Да, ветер тоже, как и предполагали. Как только расцветет, запалим огонь. Я, Эйрих и другие командующие внимательно наблюдали. Мы следили за верной реализацией его стратегии. После того, как ворота будут открыты, я тоже приму участи. Говорят, что в каждой стране можно найти выдающихся вояк. Если мы сможем открыть ворота, то сотни наших военных смогут прорваться. Если так произойдет, то Эрклинт уже не сможет отбить ее назад. Зажечь огонь. С западной части города стал постепенно подниматься дым. Враги тоже обратили внимание на клубы дыма. На западной стене замка столпились лучники. Они, конечно, сразу поняли, откуда шел дым и приняли соответствующее решение. План Леопольда все больше и отходил от первоначальной задумки. Между прочим, может, закинем им из катапульт этих углей? Мне не нравится эта идея. Селия из-за этих гусениц стала очень плаксивой. Она пряталась в моем плаще и сверлила всех взглядом. Я думал, что помог ей стать настоящей женщиной, но она так и осталась ребенком. Эту вонь невозможно описать. Хоть мы и стояли против ветра, от запаха нам пришлось закрыть носы платками. Наверное, те солдаты, которые сейчас находятся на стене, недоумевают. Отсюда нельзя разглядеть их выражение лиц, но видно, как они засуетились. Еще немного подымим. Они начали спускаться со стены, похоже, им не нравится. После того, как мы около 2 часов чадили, наше огромное войско вместе с тараном подошло к самим воротам. На этот раз мы не рассчитываем на таран, но мы не можем позволить врагу прочесть наши истинные намерения. Солдаты стали жаловаться на убийственный запах. Я приказал принести каждому солдату платки и закрыть ими нос и рот, но это не могло уберечь глаза. В таком случае, если дым полностью рассеется, мы опять пройдем боевое крещение стрелами и камнями. Стоит набраться терпения и дождаться минуты, когда враг, которого с большим трудом можно взять на мушку, окажется на удобной позиции. Когда мы вплотную приблизимся к воротам, они обрушат на нас шквал стрел и камней, но даже так мы пойдем до конца. Солдаты выставят над головой большие щиты и так провезут наш таранный отряд инженеров прямо к воротам. Ну, пока они не выбьют ворота, мне там делать нечего. Я возьму в свои объятия Селию, чтобы защитить ее от стрелы камней. «Лорд Айгиль, вам нельзя на поле боя. О чем вы только думаете? Это ты что себе позволяешь? Я просто хочу всех защитить». Послышались крики «Ура!», звуки сражения, стоны наших солдат. В итоге проход был вырыт. После этого все оставшиеся войска приблизились к воротам и стали ждать, пока инженеры выроют еще проходы. Инженерные войска вырыли вторую яму, третью. Даже если солдаты сейчас выстроятся в ряд, разве им действительно хочется идти на смерть? Что не думай, но первые несколько человек точно будут убиты. Все шло по плану. Из ям доносились крики и стоны. Действительно, если срочно не начать наступление, то они удвоят атаку камнями сверху. Черт, я зажег сосуды с маслом, приготовленные для нужд армии, и закинул в глубину ямы. В этот раз крики исходили определенно от врагов. Я накинул на себя свой плащ, запрыгнул в прорытый проход и прорвался через огонь. Несколько человек были охвачены огнем. Избегая их, я вышел прямо к врагам. Кто-то показался из огня. Вы видели его раньше? Неужели? Это дьявол из Дотрона. Наши противники все как один отступили на шаг назад. Легенды и слухи, которые рассказывают в кабаках, действительно не только тешат самодовольство. За мной Селия старательно гасила пламя. Вскоре подоспели и другие союзники. Лучники, огонь. Командир, здесь лучники не могу нормально развернуться. В Дотроне они могли выпустить сразу шквал стрел, а здесь только по одной. Это засада. До смерти обидно. Мы на грани жизни и смерти. Так, враг всего один. Одолеем их одним ударом. К нам приближались около 6 всадников в тяжелой амуниции. Я разорвал их на части при помощи моих замечательных клинков и силы плаща. Я планировал продвигаться дальше, но вдруг за моей спиной 4 солдата просто оцепенели. Я все-таки рад, что пришел сюда. Я повернулся к этим несчастным и одним ударом отрубил им головы. Сделаю из них марионеток. Острота двойных мечей на порядок отличается от всех других клинков. Можно даже не прикладывать силу, а только размахнуться, и вы легко разрезаете надвое все что угодно. Закончили здесь, идем дальше. А оборотень, дьявол во плоти. Пока наш противник колебался, Серия успешно потушила огонь, и наши солдаты стали проникать через проход. На этом моя роль закончена. Все в атаку. Займите позиции у механизма контролирующего ворота. Послышались храбрые указания от командира из какого-то королевства.